шапочка, сейчас трахну тебя, Явочко. Ну разве это нежность и волк? Шапочка, сейчас будешь ты раком стоять. Ну как, нормально нежности идут? Это тоже грубо, надо как-то опять. Я люблю такие ласкательно-уменьшительные слова. А, хорошо, кисочка, ты единственная у меня. Ой, да, о, да, и неповторимая, ты такая вся девственная. Ой, и ни разу не траханая. Я берегла ее для тебя. А кто, интересно, 5 абортов делал? Не-не, я пошутил. Писечка, она пахнет, как свежий ладан, но от нее задохнулся кабан. Кто это мне подпевает? Пай! Это я, зовут меня Колобок. Пиздуй нахуй отсюда, Колобок! Не видишь? У меня наклевывается, понял? Понял? Ну хорошо, я уйду. Но потом не зовите меня, не зовите! Писечка, тебя буду я гладить рукой. О, и шептать буду я, боже мой! Писечка, я косички на ней заплету и раскрашу их я в зеленый цвет. О, идея! Писечка, писечка, писечка, зеленая, как елочка, писечка, писечка. О! Так нежно сказал, что намокла я вся. Ой, да, шапки, от таких речей кончина брызнула с ушей. Она обмякла, застонала, пизду корзинкой почесала, ебала тряпочным все стало. Упала жопой прямо в грязь, шепча: «Ты на меня залазь!» И взяв у волка член за щеку, от счастья тут же усалась. Ну а когда волчачий член пошел пердолить меж колен, по гланды хуй в пизду вошел, и половой процесс пошел. У шапки дернулась дрочила, она в экстазе завопила, орала так, что все, блядь, звери в припадках глохли и хуели. Стал глохнуть волк, бурундучок, слоненок глох и Колобок. А эта сука все орала, грудями падла мотыляла, потом задрыгала руками, визжала: «Клёво мне! О-о-о! Пиздата!» Ебаться тихо не умела, наверное, ёбнутой была, бля.